Похоже, там присутствовала вся земля. Нет, достопочтенный, но я там был. В состязании участвовал мой друг, и ему очень не повезло, потому что вы дали участникам состязания прибор Бимена, а он получил специализацию по Хенслеру, очевидно, уже устаревшая модель. Вы же сами сказали, что различие очень незначительно. Джордж показал кончик пальца, повторяя недавний жест своего собеседника. И мой друг знал заранее, что потребуется знакомство с прибором Бимена. И что же из этого следует? Мой друг всю жизнь мечтал попасть на Новию. Он уже знал прибор Хенслера. Он знал, что ему нужно ознакомиться с прибором Бимена, чтобы попасть к вам. А для этого ему следовало только получить кое-какие дополнительные сведения и, может быть, чуточку попрактиковаться, если учесть, что на чашу весов была поставлена цель всей его жизни, он мог бы с этим справиться. А где он достал бы ленту с дополнительной информацией? Или образование здесь, на земле, превратилось в частное домашнее обучение? Лица на заднем плане расплылись в улыбках. Поэтому-то он и не стал доучиваться, достопочтенный. Он считал, что ему для этого нужна лента, а без нее он и не пытался учиться, как незаманчива была награда. Он и слышать не хотел, что без ленты можно чему-то научиться. Да неужели? Так он, пожалуй, даже не захочет летать без скиннера? Раздался новый взрыв хохота, и Навианин слегка улыбнулся. «А он забавен», — сказал он. «Продолжайте. Даю вам еще несколько минут». «Не думайте, что это шутка», — сказал Джордж горячо. «Ленты попросту вредны. Они учат слишком многому и слишком легко. Человек, который получает знания с их помощью, не представляет, как можно учиться по-другому. Он способен заниматься только той профессией, которой его зарядили. А если бы вместо того, чтобы пичкать человека лентами, его заставили с самого начала учиться, так сказать, вручную, он привык бы учиться самостоятельно и продолжал бы учиться дальше. Разве это неразумно? А когда эта привычка достаточно укрепится, человеку можно будет прививать небольшое количество знаний с помощью лент, чтобы заполнить пробелы или закрепить кое-какие детали. После этого он сможет учиться дальше самостоятельно. Таким способом вы могли бы научить металлургов, знающих спектрограф Хенслера, пользоваться спектрографом Бимена, и вам не пришлось бы прилетать на Землю за новыми моделями. Навианин кивнул и отпил из рюмки. А откуда можно получить знания, помимо лент? А? Из межзвездного пространства? Из книг. Непосредственно изучая приборы, думая. Из книг? Как же можно понять книги, не получив образования? Книги состоят из слов, а большую часть слов можно понять. Специальные же термины могут объяснить специалисты, которых вы уже имеете. А как быть с чтением? Для этого вы допускаете использование лент? По-видимому, ими можно пользоваться, хотя не вижу причины, почему нельзя научиться читать и старым способом, ну, по крайней мере, частично, чтобы с самого начала выработать хорошие привычки, спросил Навианин. Да-да-да. Подтвердил Джордж, радуясь, что собеседник уже начал понимать его. «А как быть с математикой?» «Это легче всего, сэр, достопочтенный. Математика отличается от других точных наук. Она начинается с некоторых простых принципов и лишь постепенно усложняется. Можно приступить к изучению математики, ничего о ней не зная. Она практически и предназначена для этого». А познакомившись с соответствующими разделами математики, уже нетрудно разобраться в книгах по технике, особенно если начать с легких. А разве есть легкие книги? Безусловно. Но если бы их и не было, специалисты, которых вы уже имеете, могут написать их.